Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжим наше изучение христианских постановлений Христа для исполнения в Церкви. В предыдущих программах мы начали изучать первое постановление – водное крещение. Мы уже отметили, что крещение учреждено самым Христом и Его властью, и что единственным методом для крещения в Новом Завете является погружение, ибо слово «крещение» в греческом оригинале означает «погружение в воду» или «окунуть в воду». В последних двух программах мы видели на основании Нового Завета, что крещение преподавалось только просвещенным и уверовавшим в Господа Иисуса Христа, поэтому кандидаты для крещения должны иметь сознательную веру. Сегодня мы желаем посмотреть, можно ли допускать крещению новорожденных младенцев. Мы веруем, что на основании Нового Завета единственное христианское крещение есть единократное погружение в воду, которое должно совершаться исключительно над людьми верующими и охотно принимающими Слово Божие. Но несмотря на это, имеются целые течения христиан, которые считают, что нужно крестить младенцев. Поэтому мы желаем показать на основании Писания, почему не следует крестить младенцев. Во-первых, потому что Священное Писание этого не требует, и мы не видим, что христиане первых двух веков это делали. Крещение младенцев Новому Завету совершенно чуждо. Первое. Во всем Новом Завете нет ни одного текста, которые учили бы этому. Второе. Во всем Новом Завете нет ни одного примера, который свидетельствовал бы об этом. Третье. Все тексты, которые защитники крещения младенцев приводят доказательства такого обряда, не выдерживают критики, когда они беспристрастно рассматриваются в связи с предыдущими стихами. Эти три истины подтверждаются тщательным исследованием всех текстов Священного Писания, относящихся к этому вопросу, чего даже не отрицают и выдающиеся учителя и защитники крещения младенцев. Рассмотрим теперь тексты, которые, по мнению защитников крещения младенцев, являются основанием такого действия. Первое место мы находим в Евангелии от Матфея, 19 главе, с 13 по 15 стих. Прочитывая внимательно эти стихи, мы находим, что к Иисусу были приведены дети с тем, чтобы Он возложил на них руки и помолился над ними, но не для того, чтобы их крестить. Текст говорит: «И возложил на них руки, пошел оттуда». О крещении во всем 19 главе нет речи. Если бы Иисус и Его апостолы имели обычай крестить младенцев, то неужели ученики возбранили бы или запретили бы приводить детей к Господу? Или если молитва Христа, произнесенная с возложением рук над детьми, в наше время заменяется крещением, то где об этом сказано? Второе. Место, что это Деяния святых апостолов, 2 глава, с 37 по 40 стих. Это место Писания также не говорит о крещении младенцев. Обетование, о котором здесь говорится, что оно принадлежит детям вашим, не относится к крещению, а к получению дара Святого Духа, которого получают все кающие и искренно доверяющиеся Иисусу Христу, будь то взрослые или дети. В третью очередь защитники крещения младенцев указывают на тексты, в которых, по мнению их, говорится о крещении целых семейств. Таких текстов в Новом Завете 5. На эти места Писания защитники крещения младенцев всегда ссылаются, предполагая, что в этих семействах в числе крещаемых были и дети. Предполагать, что апостолы допускали до крещения младенцев, это одно, но доказать сие Писанием – это нечто совершенно другое. Это предположение может быть. Кроме зыбкого песку, ничего для фундамента истины не представляет. И это указание превращает предположение. Может быть, дети и были крещены, ясное, решительное не может быть. Вообще, богословская наука, которая, как и всякая наука, ничего окончательного не строит на шатком, может быть, утверждает ясное заключение. Во всем Новом Завете нет и следа крещения младенцев. Тщательное исследование каждого текста нас не только убеждает о том, что в этих текстах нет ни малейшего основания для крещения младенцев, но что они даже являются веским аргументом против такого ни на что не основанного чисто человеческого обряда. Рассмотрим каждый из этих текстов в отдельности. Первое. Крещение дома Корнилия. Деяния апостолов, 10 глава. Во втором стихе этой 10 главы мы читаем, что Корнилий был благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим. Стих 24 говорит, что Корнилий созвал родственников своих и близких друзей, а в 33 стихе он говорит: «Мы все предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». В 44 стихе мы читаем: «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово». В 46 стихе верующие из обрезанных стоих из иудеев слышали, как язычники, слышавшие речь Петра и получившие Духа Святого, говорили языками и прославляли Бога. А в 47 стихе Петр уже делает свое резюме, говоря: «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как мы, получили Святого Духа?» По очевидности ясно, что все собравшиеся в дом Корнилия, родственники и друзья, настолько были взрослыми людьми, что все стояли, значит, их не держали на руках, что все они прислушивались к речи Петра, вследствие чего они верою получили прощение грехов и дар Святого Духа, как те 3000 человек в день Пятидесятницы, чтобы заговорить новым языком по Слову Божию. Где же тут сказано, что среди крещаемых были младенцы, за которых все эти действия были исполнены восприимниками или родителями их? Таких слов мы не находим тут. Второе. Крещение дома Лидии. Деяния апостолов, 16 глава, 14 по 15 стих. Лидия говорит о своем доме, в котором она пригласила зайти и пожить апостолов. Лидия была торговка. Но была ли она замужняя женщина, имела ли она детей, об этом Библия ничего не говорит, и по всей вероятности домашние ее были ее приказчики. Но если допустить, что у Лидии были дети, то это еще не говорит за то, что апостол Павел таковых крестил несознательными младенцами, ибо текст поучает нас, что крестилась она и домашние ее. Это указывает на личное согласие и на активное участие в практике крещения, чего дети-младенцы сделать не могут, а более взрослые грудные дети кричат и упираются, когда их крестят, не желая быть погруженными в воду. Такое крещение не есть крещение по принципу Нового Завета. И так охотно принявшие слово его крестились и присоединились. Деяния апостолов, 2 глава, 41 стих. Но есть насилием над невинными младенцами, определяющие их, какой религии они должны принадлежать, не заручившись их согласием. Такого поручения Господь своим апостолам не давал, и такого акта насилия апостол Павел в Филиппах не совершал. В 40 стихе той же главы сказано: «Они же, вышедшие из темницы, пришли к Лидии и, увидевши братьев, поучали их». Каких это братьев поучали апостолы в доме Лидии? Таких ли, которые были у материнской груди? Третье. Крещение дома темничного стража. Деяния апостолов, 16 глава, с 31 по 34 стих. В 32 стихе мы читаем, что Павел и Сила проповедовали Слово Божие ему и всем бывшим в доме его. А в 34 стихе мы читаем о той поражающей перемене, которая бывает с каждым человеком, отдающимся Господу, ибо сказано, что темничный страж возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Господа. Этот текст также не допускает мысли, что апостол крестил в доме темничного стража несознательных младенцев, но он говорит за то, что все домочадцы темничника, были ли они совершеннолетними или малолетние, безразлично, они были, во-первых, настолько сознательны, что могли верою воспринять проповедь Евангелия, чего младенцы не могут сделать. Во-вторых, они все крестились, что опять также свидетельствует о личном их согласии и об их активном участии в принятии крещения. И в-третьих, что все возрадовались, что уверовали в Бога, чего, конечно, при крещении младенцев в наше время никогда не наблюдается. К сожалению, у нас сегодня нет больше времени, чтобы привести еще два места священных писания, где также говорится о крещении семейств. Но приведенные три места, как мы уже видели, не упоминает и не подразумевает крещение младенцев. Из этого всего мы утверждаем, что в Новом Завете имеется единственное христианское крещение, погружение в воду. Аминь.